Глава вторая. Беспокойный старший лейтенант не дал Петрову дождаться в столовой третьего блюда. Они вскочили на попутный бензовоз и поехали на аэродром, устроенный на полянке за деревней. Тут познакомились новички с командиром эскадрильи гвардии капитаном Числовым, хмурым, молчаливым, но, должно быть, до чрезвычайности добродушным человеком. Он без долгих разговоров подвел их к травянистым подковкам земляных капониров, в которых стояли новенькие, сверкающие лаком голубые Ла-5 с номерами 11 и 12 на вертикальном руле. На них и предстояло летать новичкам. В душистом березовом леске, где пронзительные птичьи хоры не заглушал даже рев моторов, приезжие провели возле машин остаток вечера, болтая со своими новыми механиками и входя в курс жизни полка. Они так увлеклись, что приехали в деревеньку с последним грузовиком уже затемно и прозевали ужин. Это их не очень огорчило. В верных сидорах у них хранились остатки сухого пайка, выданного им на дорогу. Сложнее оказалось с ночлегом. Маленький оазис среди мертвой забурьяненной пустыни оказался густо перенаселенным экипажами и персоналом штабов двух стоявших здесь авиационных полков. После долгого хождения по переполненным избам, сердитых препирательств с жильцами, не хотевшими пускать новых постояльцев, после философских рассуждений с самим собой о том, как жаль, что избы не резиновые и не растягиваются, комендант втолкнул, наконец, новичков в первый попавшийся дом. «Ночуйте здесь, а завтра разберемся». В маленькой избе уже ютилось 9 жильцов. Летчики рано укладываются спать. Керосиновая, сделанная из сплющенного снарядного стакана коптилка, какие в первые годы войны именовали «катюшами», а после Сталинграда перекрестили в «сталинградки», тускло освещала неясные силуэты спавших. Они занимали кровати, лавки. Редком лежали на полу на ворохе сена, застеленного плащ-палатками. Помимо 9 постояльцев, в хате жили и хозяева. Старуха со взрослой дочерью, ютившаяся по случаю крайнего переуплотнения на громадной русской печи. На мгновение новички остановились на пороге, не зная, как перебраться через все эти спящие дела. С печки кричал на них сердитый старушечий голос: «Некуда! Некуда! Вишь, набилась! На потолок, что ли?» Петров неловко затоптался в дверях, готовый идти обратно на улицу. Но Мересьев уже осторожно шагал через избу к столу, стараясь не наступать на спящих. «Нам бы вот только где поесть, мамаша! Целый день не ели! Да тарелку бы, да пару чашек, а! А ночевать мы во дворе переночуем, не стесним! Лето!» Но из глубины запечья, из-за спины ворчливой бабки, уже показались чьи-то маленькие босые ноги. Тоненькая, легкая фигурка молча соскользнула с печи, ловко пробалансировала над спящими, скрылась в сенях и тотчас же вернулась, неся тарелки и разномастные чашки, надетые на тонкие пальчики. Сначала Петрову показалось, что это девочка-подросток. Когда же она подошла к столу, и желтый копотный свет лампы выхватил из сумрачной мглы ее лицо, он увидел, что это девушка, и девушка хорошенькая, в расцвете лет. Только уж очень портили ее коричневая кофта, юбка из мешковины и драный платок, накрест перехватывающий грудь и постарушечи завязанный за спиной. «Марина! Марина, поди сюда, подлая!» — зашипела на печи старуха. Но девушка и глазом не повела. Она ловко постелила на столе чистую газету, расставила на ней посуду, разложила вилки, искоса бросая короткие взгляды на Петрова. «Кушайте на здоровье. Может, вам порезать что или погреть? Я мигом. Только вот комендант не велел во дворе таган разводить. «Маринка, иди сюда!» — звала старуха. «Не обращайте на нее внимания. Это она так, не в себе немножко. Немцы ее напугали. Как ночью увидит военных, все норовит меня схоронить. Вы на нее не сердитесь. Это она только ночью, а днем она хорошая». В вещевом мешке Мересьева обнаружились колбаса, консервы, даже две сухие, с выступившей на тощих боках солью селедки и кирпич армейского хлеба. Петров оказался менее запасливым. У него были мясо и сухари. Маленькие ручки Маринки ловко нарезали все это, аппетитно разложили на тарелках. Все чаще и чаще скользил скрытый длинными ресницами взгляд ее быстрых глаз по лицу Петрова, а Петров тоже из-под тишка стал посматривать на нее. Когда же взгляды их встречались, они оба краснели, хмурились, отворачивались друг от друга, причем оба вели разговор только через Мересьева, друг к другу не обращались. Алексею было смешно следить за ними, смешно и чуть-чуть грустно. Оба они были такими юнцами, по сравнению с ними он казался себе старым, усталым, много пожившим. — Вот что, Маринушка, а огурчика случайно нет? — спросил он. — Случайно есть, — тихо улыбнувшись, ответила девушка. — А картошечки вареной... «Не найдется хоть штучки две. Попросите — найдется». Она вновь исчезла из комнаты, ловко перепрыгивая через спящих, бесшумная, легкая, как мотылек. «Товарищ старший лейтенант, как это вы можете с ней так? Незнакомая девушка, а вы с ней на «ты», огурчиков требуете и...» Мересьев раскатисто расхохотался. «Старик, ты где находишься? Это тебе фронт или что? Бабка, хватит ворчать, слезай, есть будем. Ну?» Бабка, кряхтя и все еще сердито бубня что-то себе под нос, полезла с печки. Тотчас же пристроилась к колбасе, до которой, как выяснилось, в мирное время была великая охотница. Вчетвером они сели за стол, и под разноголосый храп и сонное бормотанье остальных жильцов с аппетитом и вкусно поужинали. Алексей болтал без умолку, трунил над бабкой, смешил Маринку. Попав, наконец, в родную атмосферу бивачной жизни, он наслаждался ею вполне, чувствуя себя очутившимся в родном доме после долгого скитания по чужим краям. К концу ужина друзья узнали. Деревня сохранилась потому, что тут стоял когда-то немецкий штаб. Когда Красная Армия стала наступать, он удрал так быстро, что не успел уничтожить деревню. Бабка повредилась в уме после того, как гитлеровцы при ней изнасиловали ее старшую дочь, которая потом утопилась в пруду. Сама Маринка 8 месяцев пребывания немцев в этих краях жила, не видя солнца, на задворках, в пустой Риге, вход в которую был завален соломой и рухлядью. Мать по ночам носила ей и подавала через волоковое оконце еду и питье. Чем больше разговаривал Алексей с девушкой, тем чаще и чаще посматривала она на Петрова. И во взглядах ее, задорных и робких, было трудно скрываемое восхищение. Незаметно ужин был съеден. Остатки Маринка хозяйственно завернула и сунула в мешок Мересьеву. Дескать, солдату все пригодится. Потом она пошепталась с бабкой и решительно сказала. «Вот что, раз вас сюда комендант поставил, тут и живите. Лезьте на печку, а мы с мамой в коморе переспим. Отдыхайте пока с дороги, а завтра найдем вам местечко». Так же легко, ступая босыми ногами через спящих, она принесла со двора охапку яровой соломы, щедро разбросала ее по просторной печи, подмастила в изголовье какие-то одежонки, и все это быстро, ловко, бесшумно, с кошачьим изяществом. «Хороша, старик, девушка», — заметил Мересьев, с таким удовольствием растягиваясь на соломе, что захрустели суставы. «А, кажется, ничего», — деланно равнодушным тоном отозвался Петров. «И как на тебя смотрела?» «Уж и смотрела, скажете. Она все с вами разговаривала». Через минуту уже слышалось его ровное сонное дыхание. Мересьев не спал. Он лежал, вытянувшись на прохладной, сытно пахнувшей соломе. Он видел, как из сеней вышла Марина, прошлась по комнате что-то ища. Время от времени она украдкой посматривала на печку. Поправила на столе лампу, опять оглянулась на печь и тихо-тихо пошла через спящих к двери. Вид этой тоненькой, красивой, одетой в рубище девушки, наполнил почему-то душу Алексея грустным покоем. Вот и на квартиру устроились. На утро назначен их первый боевой вылет в паре с Петровым. Он, Мересьев, ведущий, Петров — ведомый. Как-то получится. Славный, кажется, парень. Вон и Маринка с него с первого взгляда влюбилась. Ну, спать так спать. Мересьев повернулся на бок, повозился в соломе, закрыл глаза и тотчас же забылся каменным сном. Проснулся с ощущением чего-то страшного. Он не сразу понял, что случилось, но военная привычка заставила его тотчас же вскочить, схватиться за пистолет. Он не помнил нигде, ничто с ним. Едкий чесночного запаха дым обволакивал все, а когда порыв ветра отодвинул дымовое облако, Алексей увидел над головой странные, ярко мерцающие огромные звезды. Было светло, как днем, и видны были разметанные, как спички, бревна избы, сшибленная на бок крыша, оскалившаяся стропилами, и что-то бесформенное, загоравшееся невдалеке. Он услышал стоны, волнисто ракочущий рев над головами и знакомый, противный, до самых костей пронизывающий визг падающих бомб. «Ложись!» — крикнул он Петрову, который, очумело оглядываясь, стоял на коленях на печи, возвышавшейся среди развалин. Они бросились на кирпичи, прильнули к ним, и в это время большой осколок сшиб печную трубу, обдав их красной пылью и запахом сухой глины. «Не с места! Лежать!» — командовал Мересьев, подавляя и в себе неудержимые стремления вскочить и бежать. Бежать неведомо куда, лишь бы двигаться. Стремление, какое всегда испытывает человек при ночных бомбежках. Бомбардировщиков не было видно. Они кружили в темноте, выше подвешенных над ними осветительных ракет. Зато в белесом мерцающем свете было отлично видно, как врывались в освещенную зону и неслись вниз, стремительно вырастая на глазах черные капли бомб, и как затем красные взметы полыхали во тьме летней ночи. Казалось, раскалывается на части земля и гремит протяжно «рых! Рых!». Летчики, распластавшись, лежали на печи, качавшиеся и подпрыгивавшие от каждого разрыва. Они прижимались к ней всем телом, щекой, ногами, инстинктивно стремясь вмяться, врасти в кирпич. Потом рокот моторов удалился, и сразу стало слышно, как шипеньем догорают низко опустившиеся на своих парашютиках осветительные ракеты, и как гудит пламя пожара, занявшегося на развалинах по той стороне улицы. «Ну, вот нас и освежили», — сказал Мересьев, с видимым спокойствием отряхивая с гимнастерки и брюк солому и глиняную пыль. «А они, те, что там спали!» — с ужасом воскликнул Петров, стараясь утихомирить нервно дергающуюся челюсть и подавить навязчивую икоту. «А Маринка?» Они спустились с печи. У Мересьева нашелся фонарик. Осветили заваленный досками и бревнами пол разметанной избы. На нем никого не было. Как потом оказалось, летчики, услышав звуки тревоги, успели выбежать во двор и скрыться в щели. Петров и Мересьев облазили все развалины. Маринки и бабки нигде не было. На крики никто не откликался. «Куда они делись? Убежали? Успели спастись?» По улицам уже ходили комендантские патрули, наводя порядок. Саперы гасили пожар, разбирали развалины, вынося трупы и откапывая раненых. В темноте сновали посыльные, выкликая фамилии летчиков. Полк быстро перебрасывался на новое положение. Летный состав собирали на аэродром, чтобы с рассветом сняться на своих машинах. По предварительным сведениям, потери в личном составе были, в общем, невелики. Ранило летчика, убило двух техников и нескольких часовых, оставшихся во время налета на посту. Предполагалось, что погибло много местных жителей, но сколько из-за суматохи и темноты установить было трудно. Под утро, отправляясь на аэродром, Мересьев с Петровым невольно задержались у развалин дома, где ночевали. Из хаоса бревен, теса, саперы выносили носилки, на которых лежало что-то прикрытое окровавленной простыней. «Кого несете?» — спросил Петров, весь побледнев от тягостного предчувствия. Усатый степенный сапер, напомнивший Мересьеву Степана Ивановича, неся передок носилок, обстоятельно ответил: «Да вот бабку какую-то, да девчонку откопали в подвале, каменьями пригрела, наповал. Девчонка то или девка, не поймешь, махонькая такая, видать, пригожая была, камнем в грудь хватила, дюжи пригожа. Точно дитя малое». В эту ночь немецкая армия перешла в свое последнее большое наступление и, атаковав укрепление советских войск, начала роковое для нее сражение на Курской дуге.